Он просто привез ее, даже разрешения не спросил, представляешь? По крайней мере, так сказала Кэтрин Уэлби. А она, кажется, всегда знает обо всех делах Риетты. Ну и манеры нынче. Представляешь, что сказал бы мой отец, если бы один из моих братьев просто вошел бы и сказал: «Это Фэнси Белл». «Фэнси?» «Да, он так ее называет. Кажется, ее зовут Фрэнсис. И, полагаю, мы еще узнаем, что они помолвлены, а то и женаты». И она от души рассмеялась. «А может, и нет. Никогда нельзя знать наверняка. Можно было бы подумать, что, обжегшись на молоке, он на воду станет дуть. Кар ведь уже был женат на одной из балмошной блондинке. Она сбежала с другим и вскоре умерла, бедняжка. Прошло всего 2 года, и тот случай должен был бы научить его осторожности». «Но она очень красивая», — мягко заметила мисс Силвер. Миссис Войси фыркнула в той же манере, за которую ее так часто бронили в школе. «У мужчин нет ни капли здравого смысла», — провозгласила она. Узкая дорога вывела их к типичному сельскому пейзажу. Деревенский луг, пруд с утками, церковь со старым кладбищем, дом приходского священника, сельская гостиница с раскачивающейся вывеской, на которой был изображен пшеничный сноп, некогда золотистый, но теперь почти слившийся с блеклым фоном. Столбы и сторожка у въезда к большому дому. Ряд коттеджей с садиками, которых еще ярко цвели подсолнухи, флоксы и астры. «А мой дом вон там, на противоположной стороне луга», — сняв руку с руля, показала миссис Войси. «Рядом с церковью дом приходского священника, слишком уж велик для мистера Эйнджера. Он холост, хозяйство ведет его сестра. Мне она не нравится и никогда не нравилась, хотя не могу сказать, что она не приносит пользы в деревне. Он хотел жениться на Риетте Крей, но она ему отказала. Не знаю почему, человек он очень приятный. А вон там дом Риетты, вон тот маленький, белый, с живой изгородью. Ее отец был местным врачом, очень уважаемым. А аллея, что идет от тех двух столбов, ведет в Меллинхаус. Он принадлежит Лесситерам. Но старая миссис Лесситер умерла несколько лет назад, а сын ее не появлялся тут больше 20 лет. Даже на похороны матери не приехал. Она умерла во время войны, и его в тот момент не было в Англии. Он был помолвлен с Риеттой, но из этого ничего не вышло. Это сейчас он богат, а тогда у них не было денег. Так что был обычный роман, какие случаются у молодых. Однако ни он, ни она не завели семью. И теперь нам всем ужасно интересно, а что будет, потому что он недавно вернулся. Столько лет прошло. Конечно, вряд ли из этого что-то выйдет, но в деревне делами соседей не интересуется только мертвый». Тут мисс Силвер сказала, что от нее и ожидалось, что люди всегда интересуются делами друг друга. Миссис Войси сбросила скорость, чтобы объехать собаку. «Кыш отсюда, Ройер! Нельзя копать посреди дороги!» И она обернулась к мисс Силвер. «Однажды его точно кто-нибудь задавит. Надеюсь, это буду не я». Она снова стала показывать. «Кэтрин Уэлби живет в сторожке Меллинхауса. Вон там, прямо за столбами. Дом называют Гейтхаус. Но на самом деле это просто хорошая сторожка. Она приходится Лесситерам родней. Это очень удобно, потому что она почти ничего не платит за дом и к тому же может собирать фрукты и овощи в саду и огороде. Надеюсь, Джеймс Лесситер не выставит ее, потому что если он это сделает, то идти ей совершенно некуда». Мисс Силвер кашлянула. «Она ограничена в средствах?» Миссис Войси энергично кивнула. «Скорее, у нее почти нет средств, хотя, глядя на нее, никогда так не подумаешь. Я приглашу ее на чай, и ты сама все увидишь. Она все еще красива, хотя мне лично всегда больше нравилась Риетта. Они одногодки, обеим 43, но сейчас никто не обращает внимания на возраст. Кремы, пудры, умывание, помада, перманентная завивка. По правде говоря, пока сохраняешь фигуру, можно сказать, возраст вообще не заметен. Кэтрин, больше 30 и не дашь? Вот, конечно, если растолстеешь, как я, то выходишь из игры. А мне-то все равно, все эти глупости не для меня. Ну вот мы и приехали». Сказав это, она свернула на неширокую аллею, ведущую к небольшому дому. По обеим сторонам от парадной двери располагались цветущие клумбы с алой геранью и ярко-синей лабелией. Красные кирпичные стены не уступали в яркости цветам. Несмотря на то, что дом уже 20 лет подвергался воздействию стихий, выглядел он так, словно его только что построили. Свежая изумрудно-зеленая краска, сверкающий дверной молоток и опрятный вид в целом. На фоне остальной деревни он выделялся, словно лоскут розовой фланели на старой поблекшей парче. Однако такое сравнение не пришло бы в голову мисс Силвер, которая не любила раннеанглийскую архитектуру жилых домов. Такие темные, неудобные и частенько полные антисанитарии. Она сочла Стейплхерст Лодж очень удобным жилищем и была рада и тронута, когда давняя подруга взяла ее под руку, нежно прижала к себе и сказала: «Вон он, мой домик. Надеюсь, тебе понравится в нем гостить».